Глава 6. «Без изменений», — сообщил Хольгерсон, снова позвонив в больницу. Личность установить пока не удалось. Энджи сжала руль, сворачивая на Фэрмонт. Они ехали в управление. Ей не терпелось добраться до папок с делами Ферни Хок и Риттер. Джейн Доу должна продержаться, пока Энджи не запустит в расследовании зубы. Чем скорее установят личность потерпевшей, тем лучше. Сейчас детективы в своих действиях связаны по рукам и ногам. Одним из важнейших аспектов расследования преступлений такого рода является виктимология. Кто пострадавшая, где она училась, были у нее работа, хобби, где она жила. Словом, необходимо выяснить, чем она занималась в период, предшествовавший нападению, что в ней привлекло внимание преступника. «Интересно, когда это дело у нас уведут убойный?» — сказал Хольгерсон. «Да, имело место изнасилование, но наш извращенец оставил жертву истекать кровью и умирать от переохлаждения, а это попытка убийства. Может, он вообще счел ее мертвой, а ей вот повезло». «Бабушке твоей повезло», — Энджи смерила напарника гневным взглядом. «Я хочу вести это дело. Смотри, не подлей мне дерьма». «Черт, Паларина, я тоже хочу раскрыть, просто я говорю, мне нужно поймать его ради хаша, ясно?» Он места себе не находил, что те изнасилования так и остались нераскрытыми. Если все три преступления совершил один и тот же ублюдок... «Упс, я понял, дело личное». Хольгерсон отвернулся к окну. «Опасно, Паларина, очень опасно», — тихо повторил он. «Принимая что-то близко к сердцу, теряешь объективность». Энджи стиснула челюсти, бессознательно с такой же силой нажимая на педаль акселератора. «Останови», — вдруг сказал Хольгерсон. «Вот тут, у магазина». «Что? Зачем?» «Я хочу нормального кофе». «Ты шутишь, что ли?» «Я ночь не спал, мне не обойтись без кофеина». «Ты всегда такой? А ты...» Энджи чертыхнулась и свернула к мини-моллу, на углу которого гордо красовался Старбакс. «Давай быстрее», — предупредила она. «Веддер ждет». Глядя, как длинный, тощий Хольгерсон размашисто шагает к кофейне, Энджи врезала кулаком по рулю. Она вдруг поняла, что ее трясет. Положив голову на подголовник, она закрыла глаза, стараясь успокоиться. Но в голове болезненными красными вспышками пульсировали воспоминания о том, как она обнаженно скакала на мистере Большом Че. Ритмичные басы из клуба, мигающие красные лампочки за шторами. Маленькая девочка в розовом платьице выскочила из тумана прямо под колеса. Глаза у Энджи широко открылись, дыхание стало судорожно частым. «Скверно. Сосредоточься на работе, на расследовании». Она сверлила взглядом дверь Старбакса, нетерпеливо ожидая, когда выйдет Хольгерсон. Лобовое стекло начало покрываться ледяной коркой. И вдруг через запотевшее окно Энджи увидела Хольгерсона. Он расхаживал туда-сюда и говорил по телефону. Только тут она обратила внимание, что его сотовый остался на сиденье. Энджи нахмурилась. Хольгерсон потребовал остановиться, чтобы срочно позвонить по личному телефону. Он вышел из Старбакса, неся два стакана и коричневый пакет. Усевшись на сиденье, Хольгерсон вставил стаканы в круглые гнезда между креслами. Салон наполнился запахами еды и кофе. «На», — сказал он, подавая что-то Энджи. «Что это?» «Маффин с яйцом и беконом. Ты, небось, тоже есть хочешь?» Желудок скрутило судорогой. Энджи взяла сэндвич. Хольгерсон развернул свой и откусил большой кусок. «Можно ехать», — сказал он полным ртом, беря кофе. Энджи смотрела на него в упор. Хольгерсон перестал жевать. «В чем дело? Ты вегетарианка, веганка или у тебя аллергия на глютен? Кому ты сейчас звонил?» У Хольгерсона сузились глаза. Кое-как прожевав, он проглотил и откашлялся. «Никому я не звонил, мой сотовый оставался здесь». Энджи молча смотрела на него. «А если звонил, Паларина, это не твое собачье дело. У меня есть личная жизнь, в отличие от тебя». Она тихо выругалась, бросила неразвернутый сэндвич на приборную доску, завела мотор и рванула машину с места так, что кофе из стакана Хольгерсона выплеснулся ему на брюки. «Ты с остальными себя так вела?» — ядовито осведомился он, вытирая джинсы бумажной салфеткой. «С какими еще остальными?» «Ну хотя бы с прошлым напарником. Сколько он с тобой выдержал? 3 месяца?» «Кишка тонка оказалась, я здесь ни при чем». «Ну да, он же не Хашовский. Понятно, Энджи. Для тебя Паларина». «Ясно, Паларина». Хольгерсон отвернулся к окну, отпил кофе и очень тихо сказал. «Я никуда не уйду с этой работы, Паларина. Я собираюсь дослужиться до сержанта, поняла? Я тебе не по зубам, так что не трать силы».